Вот упомянутые выше семь типов огня. Замораживание, подведение, опускание, сдвигание, успокаивание огня и огонь в его собственном доме. Они возникают от духовности и могут преобразовать воспроизводящую силу в жизненность. Этот огонь духовности возникает от духовной силы в глазах. Если он поддерживается постнатальным дыханием через ноздри, то сможет сублимировать воспроизводящую силу и поддерживать внутреннее жизненное дыхание. Мой мастер Ляо Кун сказал, воспроизводящую силу можно полностью сублимировать за 100 дней, и тогда она заполнит весь низ живота. Это не означает лишь размещение рассеянной воспроизводящей силы, поскольку эта сила должна быть удержана выделенной, так что вы можете вновь вернуть себе то качество, которое имели в скрытом состоянии к моменту половой зрелости. Эта полнота пренатальной жизненности в теле проявляется в сокращающемся во время тренировки пенисе. Восстановление полного запаса воспроизводящей жизненной силы осуществляется при помощи других семи типов огня. Циркулирование огня, погруженного в воду, и огня в печи. Эти семь типов исходят из пренатальной жизненности и способствуют воздействию энергии дыхания на проявление первоначальной духовности. Под этим подразумевается, что она не может быть никак выражена. Что такое циркулирование огня? Ответ. Когда воспроизводящие жизненные силы вибрируют, нужно применить механизм кузнечных мехов. Дыхательный элемент, а замыкание и открывание. Шесть фаз алхимического процесса, положительные подъемы и отрицательные опускания, чтобы создать циркулирование истинного огня, поднимая его к мозгу через первый затвор в основании позвоночника, второй затвор между почками и третий затвор в затылке. Все три затвора отворяются на вдохе. Последующее дыхание отправляет огонь вниз, от исходной полости духовности Цзи Цяо в мозгу к центру Цзяньгуну в солнечном сплетении, и затем обратно к полости жизненности под пупком. Таким образом, полное дыхание включает в себя подъем и опускание истинного огня. Это и есть циркуляция огня. Вопрос. Что вы понимаете под собиранием огня? Ответ. Собирание огня означает накопление огня. Древние говорили об алхимическом элементе, не упоминая об огне, который является воспроизводящей жизненной силами. Огонь также является алхимическим элементом. Так что, когда истинный огонь вибрирует, нужно накопить его. Если вы культивируете лишь одну основную сущность и не думаете о вечной жизни, ваша практика будет неполной и неэффективной. Она обеспечит лишь опускание положительного огня без подъема снизу жизненного дыхания. В результате сущность и жизнь не смогут соединиться, поэтому обязательно нужно собрать огонь, чтобы поднять снизу жизненное дыхание.